свое сердце на долбогине любви, находившейся в Вене, и в то же самое время он не мог оторваться от возлюбленной, которая тосковала по нему в Праге. Во время одной лекционной поездки в Швейцарию, связанной с воинской службой, он в стихах подтвердил свою любовь к обеим. Но когда Гертруда Шпирк в середине года приехала повидать его в Вену, встреча получилась какой угодно, только не радостной. Вельфер был холоден, рассеян, раздражен. О своей связи с Альмой Малер, которая находилась на лечении и снова была беременна, от него или от мужа она и сама, вероятно, не могла бы сказать с уверенностью, он не проронил ни слова. А когда Гертруда вернулась в Прагу, он обнадеживал ее, говорил о планах на общее будущее, хотя в то же время боготворил Альму и убеждал ее, чтобы она пребывала в чудесном смирении относительно его чувств. Двойная игра продолжалась, и в конце июля, начале августа 1918 года завершилась драматическим финалом. После одной ночи, проведенной с Верфелем, у Альмы открылось сильное кровотечение. С огромным трудом вызванные из Вены, в Брейтенштейне у Альмы не было телефона, врач-гинеколог, профессор Йозеф Хальбан, предприняв на месте некоторые превентивные меры, направил пациентку как раз в то лечебное заведение, в котором провел последние часы своей жизни Густав Малер, в санатории Лев. Тогда это была самая большая частная клиника Вены, и у нее была самая лучшая репутация. Там в ночь с 1 на 2 августа 1918 года Альма произвела на свет семимесячного младенца, который через некоторое время был крещен и получил имя Мартин Карл Йоган. В тот день в санатории в палате номер 190 побывали и мучившийся угрызениями совести любовник, и получивший по такому случаю кратковременный отпуск своей части муж. Один из них был отцом ребенка, но кто именно? Альма склонялась в пользу Верфеля, и, по всей вероятности, была права. Младенец поразительно походил на поэта. Франц Верфель писал в своем дневнике: «Он удивительно развит, у него невероятно оформившееся лицо, и у меня сразу возникло четкое ощущение, что это моя порода». Только теперь он окончательно разрывает отношения с Гертрудой Шпирк. Муж-рогоносец недолго оставался в неведении относительно любовной связи Альмы с Верфелем, но повел себя Гропиус в высшей степени благородно. «Я изо всех сил, если найду их в себе, постараюсь любить вас», — писал он Верфелю, с которым хотел, но не мог встретиться лично. — Берегите Альму, с ней может произойти несчастье от волнения, если наш ребенок умрет. Затем он уехал из Вены. Маленькому Мартину было дано прожить недолго. Он умер в 10-месячном возрасте. Мать, которая в этот момент в мае 1919 года находилась в Германии, на похороны не приехала. Любовный треугольник распался не сразу. Альма не предпринимала никаких шагов, чтобы сделать окончательный выбор в пользу одного из двух мужчин, которые стали для нее чем-то вроде марионеток. Верфель она при каждой возможности устраивала сцену, назначая ему в Брейтенштейне трудовую терапию и лечение от тучности. Он был маленькой птичкой в ее опытных руках. Что же касается Гропиуса, к которому она довольно часто ездила, он основал в Веймаре государственную высшую школу Баухаус, там отбивалась право родительской опеки над их общей дочерью Манон и одержала победу. В конце концов они пришли к согласию о том, что им надо развестись, и в октябре 1920 года развод был оформлен. Снова, как после смерти Малера, Альм была свободна. Свободно, но нельзя сказать, что ничем не связано. Она не окончательно разорвала отношения с Гропиусом. С Францем же Верфелем у нее в эти годы возникло нечто вроде партнерства, в котором она играла главную роль. Она купила в Венеции небольшое палаццо, отреставрировала его и надстроила. Верфель делал там наброски к своему роману о Верди, который станет началом нового этапа на его литературном пути. Роман вышел в 1924 году и пользовался большим спросом. Известность Верфеля росла. В 1926 году читатели одного немецкого журнала назвали его самым популярным немецкоязычным писателем современности. Альма, которая принимала живое участие в его творческой деятельности, могла быть довольна. своего мужа, ребенка, во всем ей подчинявшегося, она сопровождала в лекционных турне, да и сама отправлялась с ним в поездки, маршруты которых не только охватывали Европу, но и простирались за пределы ее, вплоть до Ближнего Востока.